Глава 71. Запутанный день. Я решил остаться дома еще на один день, прежде чем вернуться в академию. Я собирался вернуться на следующей неделе во время полярного сияния, но, видимо, у мамы и Элли развилась какая-то душевная травма, и теперь они считают, что каждый раз, как я ухожу из дома, я обязательно буду получать ранения. Я знал, что у меня есть люди, которым я должен сообщить, что со мной все хорошо, но я был обязан перед родителями, так что остался с ними. Чтобы сменить обстановку, я решил провести время со своей семьей, а именно с матерью и сестрой. На рассвете отец проверил, как я себя чувствую, и ушел на работу, так что в доме остались только я и девочки. Табита решила присоединиться к нам, и после короткого разговора они захотели пройтись по магазинам. Для меня было совершенно очевидно, что они не примут отказа. Я мог бы, по крайней мере, использовать этот шанс, чтобы после этого заглянуть в Академию Ксайруса. Я знал, что все остальные оказались в безопасности, согласно тому, что мои родители слышали от профессора Глори, но я не должен был лишний день держать их в неведении о том, что случилось со мной. Меня также немного беспокоило состояние ассимиляции Тесс. Я сбился со счета, сколько мест мы посетили после энного магазина, но не осмеливался показать свое недовольство перед девочками. Пока я ходил по магазинам, я понял, насколько был невежественным. Меня поразил тот факт, что единственный раз, когда я как следует посещал магазины, был незадолго после моего перерождения в этом мире. Это, в сочетании с тем, что у меня не было никакого примечательного снаряжения, за исключением моего меча, заставило меня задуматься о приобретении новой экипировки. Я все еще помнил то время, когда меня взгромоздили на спину мамы, и я смог увидеть множество заполненных товарами маленьких палаток в крошечном городке Эшбер. Большая часть моего детства прошла в королевстве Эленор, точнее, внутри замка. И даже предыдущий раз, когда я ходил за покупками с дамами, мы отправились прямо в модный район, так что там ничего меня не привлекало. Было несколько предметов, обладающих защитными свойствами либо благодаря своему материалу, либо благодаря рунам, выгравированным на внутренней стороне, но ничего достаточно мощного, чтобы заинтересовать меня. «Тетя Хелсти, есть ли здесь магазины, где продается что-то, что подсобит мне с прогрессом в тренировках?» — спросил я, пока мы направлялись внутрь магазина, где продавались исключительно шарфы. Ты имеешь в виду эликсиры? Конечно». Табита бросила на меня растерянный взгляд, как будто я задал какой-то вопрос с подвохом. Я никогда не пользовался эликсирами в этом мире, но если они будут чем-то похожи на наркотики, которые употребляли некоторые практикующие в моем старом мире, то я бы даже не хотел к ним приближаться. «Вообще-то за углом есть небольшой магазинчик эликсиров и лекарств. Если хочешь, сходи и посмотри, пока мы покупаем шарфы». Это было все, что мне нужно было услышать, прежде чем оформить стратегическое отступление из магазина. «Спасибо! Встретимся перед магазином!» — крикнул я, выбегая на улицу и аккуратно бросая сумки, которые мне поручили нести. «Тю! Не оставляй меня!» Я увидел, как Сильви протягивает ко мне лапу в отчаянной попытке вырваться из крепкой хватки Элли, но я лишь бросил на нее соболезнующий взгляд, прежде чем убежать. «Твоя жертва не будет напрасной!» — отсалютовал я. Свернув за угол, мое лицо сморщилось от недоумения. «Это был магазин?» Завернув за угол, я попал в узкий переулок, который бандиты, вероятно, использовали для ограбления ничего не подозревающих прохожих. В конце узкого переулка находилась убогая лачуга, в которой даже крысы сочли бы отвратительным жить. Деревянные доски, из которых состоял магазин, выглядели так, словно их покрасили мхом и грибком, а затхлый, спертый воздух выходил наружу, направляясь ко мне. Он отлично дополнял тошнотворно-зеленые сорняки, ползущие из нижней части магазина, как будто даже они не хотели там задерживаться. «Зелье и лекарство Винсома». Мне пришлось наклонить голову, чтобы прочитать заголовок, выгравированный на едва держащейся на одном гвозде вывеске. Неужели здесь действительно продавали зелья и лекарства? Я бы меньше удивился, если бы здесь продавали болезни в бутылках и яды. «Не найдется мелочи, молодой человек». Изнеможденный голос вывел меня из одурманенного состояния. Рядом со мной сидел бледный старик, протягивающий ко мне руку ладонью вверх. От неожиданности я сделал шаг назад, инстинктивно напитав свое тело маной. Как я не почувствовал этого старика, который находился прямо возле меня? Выглядите так, словно увидели привидение, молодой человек. Я всего лишь старик, просящий мелочь». Лицо старика сморщилось, когда он показал жемчужно-белую улыбку, которая вообще не соответствовала его потрепанному состоянию. «А, да, конечно». Я потянулся в карман за медной монетой, попутно воспользовавшись возможностью взглянуть на него поближе. С густой, нечесанной копной волос перцового оттенка, не спадающих до плеч, он смотрел на меня молочными глазами. Однако исхудавшее лицо старика показалось мне не слабым и изможденным, а по какой-то причине умным и светлым. Я мог сказать, что в молодости этот человек, вероятно, был очень красив, что еще больше расстроило меня, когда я осознал, что он таким образом закончил свою жизнь. «Большое спасибо, молодой человек!» Его скрюченные руки проворно выхватили монету из моей руки со скоростью, которая меня удивила. Между средним и указательным пальцами оказалась серебряная, а не медная монета. «Проклятье! Я по ошибке дал ему серебряную! Это целая сотня медных монет!» «Подожди, я хотел тебе дать это...» Я снова полез в карман и, убедившись, что на этот раз монета в моей руке действительно медная, поднял голову и увидел, что старика уже нет. «Какого х...» Я стоял там, недоумевая уже в третий раз за последние 5 минут. «Мои деньги...» После того, как с моих губ слетел беспомощный вздох, я зашагал вперед к лачуге с зельями от Винсома. Я потянулся к ручке деревянной двери, которая, казалось, сломается от одного только прикосновения, как вдруг почувствовал в медной дверной ручке концентрацию маны. Покрыв руку маной, я обхватил ручку пальцами, готовый повернуть ее, как вдруг сильный электрический разряд пронесся через мою ладонь вверх по руке. К счастью, мана, защищающая мою руку, помогла мне не одернуться, и я с силой повернул ручку, открывая дверь. Как только дверь открылась, электрический разряд пропал. Толкнув скрипучую дверь, я почувствовал дуновение чего-то неописуемо ужасного. Вонь была настолько сильной, что сразу же вызвала у меня приступ кашля. «О, покупатель! Чем могу быть полезен?» Приветствовал меня знакомый голос. «Ты!» Я не мог удержаться, чтобы не показать на него пальцем в гневе и замешательстве. Это был тот самый бездомный старик, который исчез после того, как забрал мою серебряную монету. «Что привело тебя сюда?» Он посмотрел на меня с невинным выражением лица. Я разочарованно вздохнул. «Могу я просто забрать свою монету? Мне нужны эти деньги, чтобы купить кое-что нужное. И кроме того, ты сказал, что ты бездомный!» Я протянул руку в его сторону. «Нет, нет, я сказал, что я всего лишь старик. А ты посудил по обстановке, в которой ты меня встретил, по моему внешнему виду и поведению, и решил, что я бездомный». Он укоризненно показал на меня пальцем, как будто это я был неправ. «Как насчет того, чтобы выбрать здесь одну вещь, и взять ее бесплатно в качестве благодарности за подарок?» Продолжал он в великодушной манере, с насмешкой вертя между пальцами мою серебряную монету. Мои брови раздраженно дернулись, но я успокоил себя и быстро осмотрел жалкое подобие магазина. «Ты уверен, что здесь вообще есть товары, стоящие серебряной монеты?» Мой голос прозвучал с ноткой раздражения. «Конечно! Я не даю этот шанс просто так. Ты просто должен тщательно выбирать». Глаза старика возбужденно блестели, словно у второсортного игрока с выигрышной комбинацией карт на руках. Я потер виски, пытаясь успокоить кипящую внутри меня ярость. «Пожилых людей надо уважать, Артур. Пожилых людей нужно уважать». К этому моменту мой нос уже привык к таинственному зловонию, способному прогнать даже самых свирепых манозверей. Осмотрев полки, покрытые пылью, я все больше и больше удивлялся, как это место вообще еще работает. «Неужели ты никогда здесь не убираешься, старик?» — спросил я, проводя пальцем по одной из полок. «Я, наверное, мог бы построить снеговика из пыли, если бы собрал здесь достаточное ее количество». «Вы просите такого старика, как я, заниматься ручным трудом?» Он саркастически вздохнул с выражением ужаса на лице. «Неважно». Я закатил на него глаза. Я не мог оценить его способности, и от этого мне было еще труднее ему доверять. Пройдя мимо полуоткрытых коробок, преграждающих путь, я направился к полкам в задней части магазина. Просматривая различные флаконы и контейнеры, наполненные мутной жидкостью или цветными таблетками, я был заворожен фигурой, сидящей на верхней полке. Черт возьми, что это вообще за место? Я ничего не ощущал, пока это не оказалось прямо перед моим носом. Фигура стала более явной, когда я сосредоточился на ней. Это была черная, как смоль, кошка. Единственной частью, которая не была черной, были пучки белого меха над ушками, но не это привлекло мое внимание. Это были пленительные кошачьи глаза. Глаза, которые, казалось, вмещали в себя всю Вселенную. Они были похожи на зеркальное ночное небо с яркими мерцающими звездами внутри и с белыми вертикальными зрачками, светящимися как полумесяца. Когда я застыл, глядя на завораживающие глаза кота, он посмотрел на меня с вершины полки с чувством явного превосходства, а затем повернулся и ушел. Покачав головой, я вновь сосредоточился на различных бутылках и контейнерах, как вдруг мое внимание привлекла маленькая черная коробочка. Взяв в руки простую коробочку размером примерно с ту, что используется для хранения мелких украшений, я попытался ее открыть. С небольшим щелчком петля расстегнулась, и внутри оказалось небольшое кольцо. Я поднес кольцо ближе к лицу, как вдруг драгоценный камень, встроенный в кольцо, внезапно брызнул чем-то в мою сторону. Я мгновенно мотнул головой в сторону, так что поток прозрачной жидкости проскочил мимо и приземлился позади меня. Это была обычная вода. «Уклонился». Я повернул голову назад и увидел, что старик ворчит, продолжая возиться с моей серебряной монетой. В этот момент я почувствовал, что если останусь здесь еще дольше, то потеряю рассудок. Сначала бьющая электричеством дверная ручка, а теперь это кольцо. Этот старик точно любил свои розыгрыши. Даже его кот смотрел на меня свысока. Но я был полон решимости. Если я мог получить в этом магазине что-либо бесплатно, я собирался получить самый ценный товар, который здесь только есть. Я провел в магазине, наверное, не меньше часа, просто перебирая эликсиры, которые мне были не нужны. Зачем 12-летнему ребенку эликсир для роста волос? «Кюа! Папа, я здесь!» Белое пятно просвистело мимо открытой двери и приземлилось мне на голову. «Кюа! Папа, ты меня бросил!» Пыхтела Сильви, шлепая меня лапой по лбу. «Но ты же выжила?» Я улыбнулся, поглаживая ее крошечную головку. «Старик, я ничего не могу найти!» Начал говорить я, но выражение его лица заставило меня остановиться. На этот раз он выглядел так, словно увидел привидение, потому что его и без того бледное лицо стало еще белее. Его молочные глаза, впалые от старости, выглядели как полные луны, а выражение лица было пораженным. «Мы наконец-то нашли!» «Ты в порядке, старик?» Я помахал рукой перед его лицом. Владелец магазина покачал головой и прокашлялся. «Да, я в полном порядке!» Его голос немного дрожал, сбивая меня с толку. «Короче, старик, я не могу найти ничего, что стоило бы забрать с собой. Может, ты просто вернешь мне деньги?» Проворчал я, в последний раз осматривая магазин. «У тебя действительно не наметан глаз!» Он вышел из-за прилавка и подошел к одной из полок в переднем углу магазина. «Вот и оно!» Даже не оглянувшись, он бросил мне маленький шарик размером с марбл. Он был покрыт пылью, но когда я потер его, он стал прозрачным с различными цветами, плавающими внутри. «Что это?» — спросил я, поднося шар ближе к лицу, чтобы рассмотреть его и убедиться, что он не обрызгает меня водой. «Не волнуйся, это то, что тебе понадобится. А теперь брысь! Мне надоел дразнить тебя!» Он начал выгонять меня на улицу. «Ладно, ладно!» Я вышел из магазина, бросив последний взгляд на старую лачугу. Выходя из узкого переулка, я заметил, что черный кот посмотрел на меня, затем на Сильви, а после чего отвернулся, словно потеряв интерес. Недолго думая, я дошел до перекрестка и, повернув за угол, увидел маму и сестру, сидящих с Табитой за столом. «Привет, брат!» Элли помахала свободной рукой, пока в другой держала напиток. «Ты нашел то, что искал?» — спросила мама, тоже отложив свой освежающий напиток. «Думаю, да». Я почесал голову. Я положил прозрачную сферу в кольцо измерения, чтобы изучить ее позже. Но я не мог отделаться от мысли, что в ней нет ничего особенного. «Правда? Этот магазин славится тем, что в нем продаются множество эликсиров и лекарств, помогающих в тренировках. Большинство студентов Ксайруса ходят туда за учебными материалами». Табита встала, поднимая с земли все сумки с покупками. «Что? То старое убогое место?» Ответил я, удивленный тем, что куча богатых дворян изо всех сил старается делать покупки в захудалой лачуге. «Убогое? О чем ты говоришь?» Моя мать и сестра тоже встали, невозмутимо передав мне свои сумки. Когда мы шли через переулок, Табита первой свернула за угол и указала на магазин. «Я бы не сказала, что он убогий», — сказала она, немного озадаченная моим комментарием. «Действительно, если это не убогое место, тогда я не знаю...» Моя челюсть упала вместе с сумками, которые я держал в руках. На месте прежнего узкого переулка, ведущего к потрепанной лачуге, была вымощенная мрамором дорога, ведущая к трехэтажному зданию с золотой вывеской «Эликсиры Ксайруса».